мелодию лови. Мне от песни сладко, сладко, как не сладко от любви. Песня ты, родные лица, жизнь с единственной судьбой. Не хочу я исцелиться, я хочу болеть тобой. Я хочу болеть Россией, я хочу, пока жива, видеть сосны и осины, слушать русские слова. И берет ее в тиски. Песня лечит, исцеляет от тревоги и тоски. Бойся, песня, души пестуй, бойся вдоволь, вдосталь, всласть. Родила Россия песню, и от песни родилась. Я хочу болеть Россией, я хочу, пока жива, трогать снег апрельской синий, слушать русские слова. Песню, и от песни родилась, родила Россия песню, и от песни родилась.